Глава 7. Азовские походы. Лжедмитрий во время своего краткого царствования мечтал о походе на турок и татар. Накануне своей гибели он был занят приготовлениями к войне. Подобно тому, как впоследствии Петр, он устраивал военные потехи, маневры и говорил о необходимости взятия Азова. Вообще, между Лжедмитрием и Петром Великим в некоторых отношениях есть небольшое сходство. И тот, и другой старались освободиться от господствовавших до того правил придворного этикета. Их обоих было можно назвать западниками. Оба они, начиная заниматься делами внешней политики, останавливались по преимуществу на восточном вопросе. Оба они считали необходимыми наступательные действия. С тех пор, как Лжедмитрий мечтал о завоевании Крыма и Азова, о союзе с Генрихом IV против мусульман, происходили разные столкновения между восточным миром и Россией, которая, однако, не могла похвалиться особенно успешными действиями. Хотя московскому правительству и удалось отстоять Малороссию от притязаний турок, чигиринские походы все-таки служили доказательством превосходства турецкого оружия над русским. Еще менее утешительными были, как мы видели, крымские походы при царевне Софье. Отношения России к туркам и татарам оставались с тех пор неопределенными, натянутыми. Не было войны, но не было заключено и мира. Союз с Польшей, имевший главной целью войну с татарами и турками, оставался пока в полной силе, однако военные действия были прерваны. Существовало лишь что-то вроде фактического перемирия. Старания малороссийского гетмана Мазепы склонить хана Садатгирея к заключению мира не привели к желаемой цели, потому что хан хотел мира не иначе, как на основании существовавших до 1687 года между Россией и ханом условий. Значит, хан требовал, чтобы Россия по-прежнему присылала ему поминки, то есть дань. В 1692 году был отправлен в Бахчисарай дипломатический агент, но переговоры не привели ни к какому результату. Хан не хотел отказаться от дани и не соглашался на требование дать свободу находившимся в Крыму русским пленникам. Шаткость положения дел в Малороссии была выгодна для татар. В Малороссии всегда находились люди, мечтавшие о союзе с татарами против московского правительства. В свою очередь, Польша и император Леопольд постоянно требовали от России возобновления военных действий против турок и татар. Гордон в мае 1691 года писал к своему родственнику в Шотландию: «Здесь находится императорский интернунций, который должен заставить нас сделать диверсию против татар. Он, однако, не успеет в своем намерении, потому что мы, по недостатку сил и средств, должны довольствоваться лишь прикрытием наших границ». В январе 1692 года он писал: «Мы здесь живем в мире, и самые настоятельные требования наших союзников не заставят нас предпринять что-либо важное». Сноска. О стараниях Курца в сочинении «Поссельта Алефорти», часть первая, страница 516, конец сноски. Между тем набеги татар повторялись беспрерывно. В начале 1692 года под стенами города Немирова в Малороссии появилось не менее 12 тысяч татар. Они выжгли предместье города и увели с собой множество народа, лошадей и прочего. Рассказывали, что турки, находившиеся в Азове, готовились также сделать нападение на Россию. Мы не знаем, каким образом возникла и развилась мысль об азовском походе. Нельзя сомневаться в том, что мысль о войне довольно часто служила предметом бесед между Петром, Лефортом и Гордоном. во всяком случае уже летом 1694 года, начали говорить о каких-то предприятиях. Лефорт писал к своим родственникам в Женеву, что идет речь о путешествии царя в Казань и Астрахань. В сентябре он писал о намерении царя соорудить флот на Волге и начать какие-то важные переговоры с Персией. Сноска. Соловьев. История России. Том 14, страница 217, конец сноски. Лефорт пока молчал о турецкой войне. Зато барон Келлер писал около того же времени: «Меня уверяли, что их царские величества скоро докажут, в какой мере они склонны к решительным действиям против неверных». Также Гордон писал в конце 1694 года своему другу, ксензу Шмидту: «Я думаю и надеюсь, что мы в это лето предпримем что-нибудь для блага христианства и наших союзников». Так как уже в самом начале 1695 года, именно 20 января, были сделаны первые распоряжения для мобилизации войска, причем было указано, что Гордон в декабре 1694 года уже точно знал о намерениях царя, но не считал себя вправе высказываться об этом иначе, как в виде предположений. Со стороны иерусалимского патриарха Досифея также было сделано царям увещевание к решительным действиям. Он в раздражении жаловался на то, что французы посредством подкупа забрали в свои руки священные места в Иерусалиме. На их козни в Константинополе, направленные против московского правительства и тому подобное, из всего этого патриарх выводил заключение о необходимости войны. «Вам не полезно, — писал Досифей, — если турки останутся жить на севере от Дуная или в Подолии или на Украине, или если Иерусалим оставите в их руках, худой это будет мир». Далее в этом послании сказано: «Если татары погибнут, то и турки с ними, и дойдет ваша власть до Дуная, а если татары останутся целы, то они вас обманут. Вперед такого времени не сыщете, как теперь. Александр Великий не ради Бога, но ради единоплеменников своих на персов великой войной ходил, а вы ради святых мест и единого православия, для чего не бодрствуете, не трудитесь, не отгоняете от себя злых соседей. Вы упросили Бога, чтоб у турок была война с немцами. Теперь такое благополучное время, и вы не радеете. Смотрите, как смеются над вами татары, горсть людей, и хвалятся, что берут у вас дань, а так как татары подданные турецкие, то выходит, что и вы турецкие подданные. Много раз вы хвалились, что хотите сделать и то, и другое, и все оканчивалось одними словами, а дела не явились никакие». Сноска. Соловьев. История России. Том 14. Страницы с 216 по 220. Конец сноски. В народе считали Лефорта главным виновником азовских походов. Трудно сказать, насколько это предположение было справедливо. Слишком смелой кажется гипотеза нашего известного историка Соловьева. Лефорт хотел, чтобы Петр предпринял путешествие за границу в Западную Европу, но как показаться в Европе, не сделавши ничего, не предпринявши деятельного участия в священной войне против турок? Не забудем, что тотчас по взятии Азова предпринимается путешествие за границу. Эти два события состоят в тесной связи. Сноска. Соловьев, том 14, страницы с 217 по 218, конец сноски. Дело в том, что нет никаких данных, подтверждающих предположение, что мысль о путешествии за границу возникла до азовских походов. Напротив, это путешествие было вызвано опытами, сделанными во время азовских походов. Зато нельзя сомневаться в тесной связи между маневрами предыдущих годов и азовскими походами. Австрийский дипломатический агент Плеер, находившийся в то время в России, видел в Кожуховском походе приготовление к турецкой войне и смеялся над русскими, не понимавшими значения этих военных упражнений. К тому же Плеер узнал, что царь через атамана донских казаков собирал сведения о положении крепости Азов. Сноска. Устряла в том 2, страница 568, конец сноски. Сам Петр в письме Апраксину таким образом говорил о некоторой связи между маневрами и войной, хотя в ту пору, как осенью, в продолжение 5 недель трудились мы под Кожуховым, в марсовой потехе ничего более, кроме игры, на уме не было, однако же эта игра стала предвестником настоящего дела. Сноска. Устряла в том 2, страница 219, конец сноски. Указывая в манифестах на Крым как на цель похода, правительство, кажется, старалось скрывать настоящую цель военных операций. Предполагалось занятие устьев Днепра и Дона, и там, и здесь находились турецкие укрепления, препятствовавшие сообщению России с Черным морем и служившие базисом при набегах татар на Россию. Для обеспечения южных границ московского государства, для охранения городов Белгорода, Тамбова, Козлова, Воронежа, Харькова и других, для развития торговли и промышленности во всем этом крае было необходимо завладеть с одной стороны Азовом, с другой стороны приднепровскими крепостцами Кизикермен, Арслан-Ардек, Таган и прочие. Тогда только можно было надеяться на успешные действия и против крымских татар. Походы Голицына не имели успеха преимущественно потому, что сообщение голой степью представляло громадные затруднения. Теперь же при походе на Азов водный путь для передвижения войска, припасов, военных снарядов представлял значительные преимущества. До этого русские воины весьма часто являлись на низовьях Днепра и Дона. Днепр был частью пути из варяг в греки. Этой дорогой шли когда-то полчища Олега и Игоря при походах на Византию. На Дону до самого устья много раз показывались казаки, морские разбойники, отправлявшиеся нередко грабить берега Черного моря и возвращавшиеся обыкновенно с богатой добычей. Такие набеги казаков повторялись особенно часто в XVII веке. В 1626 году казаки даже явились в окрестностях Константинополя, где разграбили какой-то монастырь. Около этого же времени они обратили в пепел малоазиатские города Трапезунд и Синоп. Нередко турецкое правительство жаловалось московскому на неистовство казаков. Цари оправдывались тем, что не имеют средств сдержать их. К 1637 году относится взятие Азова казаками. Затем они выдержали там осаду, азовское сиденье сделалось любимым предметом народных песен. Когда казаки предложили московскому правительству удержать за собой эту крепость, царь Михаил Федорович не решился на эту меру, которая легко могла повести к совершенному разладу с атаманской портой. С тех пор прошло несколько десятилетий. Турки успели возобновить старинные укрепления Азова, 26 тысяч человек работали несколько лет, соорудили каменную крепость в виде четырехугольника с бастионами и отдельным внутри замком. Обвели ее высоким земляным валом с глубоким рвом. Выше Азова построили 2 каменные каланчи, а на мертвом Донце, северном притоке Дона, каменный замок Лютинь. Азов сделался крепостью сильной, тем более что турки всегда могли подать ему помощь с моря, на котором не имели соперников. Сноска. Устрялов, том 2, страница 223, конец сноски. Между тем, как шли приготовления к походу на Азов, за границей думали, что целью военных операций будет Крым. В письме к одному знакомому Лейбниц выразил надежду, что Петр вытеснит совершенно татар из полуострова и этим окажет услугу христианству. Распоряжения относительно командования войсками в предстоявшем походе заслуживают внимания. Боярину Борису Петровичу Шереметьеву было вверено начальство над 120-тысячным войском старинного московского устройства. Это войско вместе с малороссийскими казаками должно было действовать против турецких укреплений на Днепре. Труднейшая задача осада Азова была предоставлена войскам нового устройства в числе 31 тысячи. Само собой разумеется, что царь находился при этом войске. Начальство над ним было поручено консилии трех генералов – Головина, Лефорта и Гордона. Дела решались в этой консилии, но приговоры ее исполнялись не иначе, как с согласия бомбардира Преображенского полка Петра Алексеева. Как кажется, Петр предоставил себе начальство над артиллерией. Мысль верить главное управление над всем войском трем генералам оказалась весьма неудачной. В течение всего похода заметно некоторое соперничество между Гордоном и Лефортом. Вследствие этого в русском лагере иногда недоставало единства военной мысли и согласия. Петр сам не имел опытности и не был в состоянии решать беспристрастно, чье мнение Гордона или Лефорта заслуживало большего доверия. В это время бесспорно Лефорт находился в более близких отношениях к царю, нежели Гордон. В дневнике последнего не раз говорится с озлоблением о Лефорте, мнение и распоряжение которого действительно оказывались довольно часто нецелесообразными. Сноска. Поссельт в своем сочинении о Лефорте обвиняет Гордона в пристрастии, однако сочинение Поссельта, в свою очередь, оказывается также далеко не беспристрастным. Конец сноски. Уже в самом начале похода пришлось бороться отчасти с теми самыми затруднениями, жертвой которых сделался Голицын в 1687 и 89 годах. Между прочим, ощущался сильный недостаток в лошадях. Войска и скот страдали от недостатка воды. Дисциплина в войске оказалась далеко не образцовой. Даже степной пожар, сделавшийся роковым в 1687 году, повторился и в 1695, хотя и в меньших размерах. Гордон, находившийся в авангарде, должен был употреблять большие усилия для того, чтобы принудить казацкого атамана Фрола Минаева к энергичным действиям. Из бесед Гордона с ним видно, что и в настоящем случае казацкий элемент оказался ненадежным, шатким, своевольным, склонным к измене. Как скоро начались приготовления к осаде, несогласие между главнокомандующими обнаружилось еще резче. Работы шли медленно, вяло, неудачно. Много бед наделала измена голландского матроса Якова Янсена, предавшегося туркам и сообщившего им самые подробные сведения о состоянии и расположении русской армии. Янсен пользовался особенным доверием Петра, проводившего с ним дни и ночи, не скрывая от него своих намерений. В Азове находились также русские раскольники, изменившие своему отечеству. Один из них пробрался в траншеи осаждавшего Азов войска, отозвался по-русски на оклик часовых, что он казак, все осмотрел и возвратился в крепость. Сноска. Устрялов, том 2, страница 236, конец сноски. Скоро все могли убедиться в том, что настоящая война не похожа на прежние маневры. Напрасно Петр до Азовского похода писал Апраксину. Шутили под Кожуховым, а теперь под Азов играть идем. Напрасно Плеер в своих донесениях к императору Леопольду хвалил великолепную артиллерию русских. Сноска. Устрялов, том 2, страницы 449 и 569. Конец сноски. Средства, которыми располагал Петр, оказывались далеко недостаточными. Благодаря недобросовестности поставщиков съестных припасов войско, между прочим, страдало от недостатка соли. Вообще военная администрация оказалась несостоятельной. На стрельцов была плохая надежда. Они не слушались своих начальников и вообще неохотно участвовали в походе. В половине июля удалось овладеть каланчами выше Азова. Этот подвиг, совершенный донскими казаками, произвел в армии неописуемую радость. В происходивших затем стычках с неприятелем турки всегда оказывались сильнее и опытнее. Особенной опасности подвергалась та часть лагеря, в которой командовал Лефорт. Гордон при одной вылазке турок потерял несколько пушек. В военном совете главнокомандующих царствовало полнейшее несогласие. Гордон пишет: «Все делалось так медленно и беспорядочно, будто мы не имели вовсе в виду серьезно взять крепость». Вскоре явилась мысль о приступе. Все, рассказывает Гордон, заговорили об этом, хотя никто не имел понятия об условиях, необходимых для такого дела. Напрасно Гордон подробно объяснял в военном совете, почему нельзя было пока надеяться на успех приступа. Ему не удалось убедить царя в невозможности этого предприятия до окончания некоторых работ, предпринятых с целью обеспечения войск на случай неудачи. Приступ, сделанный 5 августа, имел весьма печальный исход. Много людей погибло совершенно понапрасну. Гордон подробно пишет об унынии, господствовавшем в войске. Недоставало искусных инженеров. Главным инженером был Франц Тиммерман, а его помощниками — Адам Вейде, Яков Брюс и швейцарец Морло. Они действовали неудачно и, кажется, не умели взяться за дело. Однажды устроили в подкопе камеру и наполнили ее порохом. Гордон доказывал, что преждевременный взрыв не принесет никакой пользы и только перебьет своих же. Но созванный государем военный совет решил взорвать подкоп и, как скоро обрушится стена, занять пролом войсками. Предсказания Гордона сбылись буквально. Крепостная стена осталась невредимой, а множество русских погибло. «Эта неудача, — говорит Гордон, — сильно огорчила государя и произвела неописанный ужас в войске, потерявшем после этого всякое доверие к иностранцам». Такого рода ошибки повторялись. Опять пошла речь о штурме, и опять Гордону пришлось говорить против него. Возражения его были оставлены без внимания. Распоряжения царя основывались на советах Лефорта и противоречили убеждениям Гордона. Лефорт и Головин ласкали себя какими-то ни на чем не основанными надеждами и даже дали понять Гордону, что его сомнения и опасения вызваны как будто нежеланием взять крепость. Одним словом, между генералами постоянно царствовало полнейшее разногласие. Впрочем, и Лефорт в одном из своих писем заметил, что царю, очевидно, не была известна численность Азовского гарнизона, иначе он позаботился бы о собрании под стенами крепости большого количества войска. Трудно сказать, имело ли основание предположение Лефорта, что при более многочисленном войске крепость была бы взята. Как бы то ни было, но на этот раз предприятие Петра кончилось полной неудачей. 27 сентября решили, что нужно отступить. Единственным сравнительно скромным успехом было занятие Каланчей. В свою очередь и Шереметьев лишь отчасти действовал успешно. Он занял два форта на Днепре — Кизикермен и Таган. Петр во время пребывания под Азовом участвовал самолично во всех трудах и подчас подвергал себя опасностям. В дневнике Гордона сказано, что царь весьма часто находился в мрачном расположении духа. Два товарища царя, его сотрудники в потешном войске, Воронин и Лукин, были убиты под Азовом. Он горевал также о потере Троекурова, своего друга, как он называл его в письме князю Рамадановскому. Впрочем, сохранились и другие, относящиеся к этому времени, письма царя, в которых он, смеясь, говорил о наишутейшем всеяуском патриархе Зотове, о Марсовой потехе, о подвигах Ивашки Хмельницкого и прочем. Неудачи при осаде Азова, кажется, нисколько не повредили отношениям царя к иностранцам. Зато, как мы видели, раздражение в войске против иностранных офицеров и инженеров могло повести легко к перемене их положения. Александр Гордон, племянник Патрика, также участвовавший в осаде Азова, замечает в своей «Истории Петра Великого», что Адам Вейде, которому приписывали неудачу с упомянутым подкопом, сделался предметом общей ненависти и несколько дней сряду не смел показываться солдатам. Ко всем неудачам под Азовом присоединилась еще та беда, что отступление войска и возвращение его в пределы московского государства было сопряжено с ужасными затруднениями. По случаю бури, имевшей следствием разлив вод у берегов Азовского моря, утонуло много народу. Арьергард войска, начальником которого был Гордон, страшно страдал от нападений татар, со всех сторон окруживших отступавшее войско. Один полк был разбит совершенно, а полковник взят в плен. Впоследствии в народе рассказывали друг другу подробности этого печального эпизода. Сноска. Сочинение Ивана Пасашкова, том 1, страница 38, конец сноски.